Первое. Как быстрее найти свое место в группе? Жизнь так устроена, что нам приходится переходить из одной группы в другую. Переход в другую школу, поступление в институт, призыв в армию, вступление в брак и совместное проживание с родителями и так далее. И неумение быстро адаптироваться в новой группе часто бывает чревато различными осложнениями, а иногда дело доходит до неврозов. Чаще всего вы вливаетесь в новую группу, в которую у вас не главная роль. Как же уменьшить болезненность процесса адаптации? Мой дорогой слушатель, вы уже поняли, что следует делать. Первые дни стараться сосредоточить все внимание на работе, чтобы группе стало ясно, какой вы специалист, а в остальных случаях молчать. Вас будут прощупывать представители алкогольно-сексуальной группы и культурно-развлекательной с целью вовлечь в свою группировку. Учебно-карьеристская группа будет несколько насторожена или вообще может не заметить вас, ибо занята своими делами. Следует выслушивать этих промокашек и цепных собак. Они вам расскажут, кто есть кто, кто с кем, кто как. Не торопитесь присоединиться к какой-либо группировке. Поймите суть интриг. Постарайтесь понять цель группы и цель каждого ее члена. Держитесь подальше от агитаторов и сами продемонстрируйте свои цели в группе. Руководителю должно стать ясно, что ваши действия будут направлены на улучшение состояния дел группы и укрепление положения руководителя. Ни в коем случае никому нельзя передавать те разговоры, которые ведут с вами промокашки и цепные собаки. Если это вам удастся, через какое-то время с вами на контакт выйдут лидеры. Не надо объяснять, что ничего нельзя говорить руководителю. Есть риск превратиться в осведомителя. Роль презираемая и теми, на кого доносят, и теми, кому доносят. Знание законов психологии, конечно, помогает и психологу. Мне приходилось работать и консультировать в различных коллективах – спортивных, учебных, производственных и так далее. Руководитель понимал, что я не мечу на его место, что мне выгодно помочь ему. Кроме того, знание того, что должен делать только руководитель, а не подчиненный, даже если он и может это делать, помогало мне не делать того, что могло бы привести к конфликту. Его подчиненные, пользуясь моими советами, улучшали свое положение в коллективе. Почему еще нельзя входить в существующие группировки, если вы претендуете на роль лидера? Вспомним, что власть лидера абсолютна. С руководителем еще можно бороться, хотя шансов мало. Но война с лидером вообще бесперспективна. Итак, если вы не войдете ни в одну из группировок, и ваша деятельность будет эффективна, то через некоторое время возле вас сформируется группа с целями, аналогичными вашим, и вы будете в ней лидером. Если вам удастся наладить отношения с руководителем, избежать интриг, не участвовать в агитации и пропаганде, не исключено, что когда начальник получит повышение, он будет рекомендовать на свое место именно вас. Ведь почему даже аппаратчики продвигали не заместителя, а брали человека со стороны? Вам понятно почему? Свой человек часто входил в какую-то группировку и руководить коллективом не мог. Годятся ли эти рекомендации для тех, кто перешел в другой класс, поступил в институт, стал солдатом, вступил в брак? А почему бы и нет? Сформировалась новая группа, ассоциация. Как вести себя в ней? Попробуйте это, когда будете на отдыхе, например, в туристической группе. Только помните, что кроме организаторских качеств, для лидера необходимы и чисто туристические навыки. А теперь думайте, когда начинает формироваться новая группа, первая форма общения после обмена ритуалами у них какая? Развлечение. Уже тут вы увидите начало группового процесса. Алкогольно-сексуальная группа будет играть в развлечение «Йорш», культурно-развлекательное, «Вбывали львы» и так далее. А что надо делать вам? Молчать или читать книгу? Начинаются выборы актива группы, то есть превращение ее в кооперацию. И опять здесь следует молчать и внимательно наблюдать, как идет групповой процесс. Скорее всего, вас не выберут в органы самоуправления группы, но и не надо. Ведь вы лидер, и у вас нет голода на лидерство. Да и зачем управлять? Ведь актив группы – это не лидеры, а помощники инструктора. Ведь он один знает маршрут группы. Он лучше всех, как правило, физически подготовлен. Актив группы – это промокашки. Пройдет день-два. Начнут формироваться неформальные группы, в которых появятся свои лидеры, которые играют в игру «Каникулы Бонифация». Помните известный одноименный фильм? Этим грешат врачи, психологи, учителя и прочие, не пользующиеся большим авторитетом в своих коллективах. Здесь же они быстро заявляют о своих профессиях. На первых порах они собирают вокруг себя группы, но некомпетентность есть некомпетентность. Через некоторое время умные люди выйдут на них, актив группы не сможет все организовать, и в группе начнутся раздоры, а это уже начнет отравлять отдых и вам. Вот тогда и беритесь за управление. Для этого следует сформировать те цели, решение которых лежит в рамках вашей компетентности. Организуйте сбор лекарственных трав, концерт художественной самодеятельности, игру в волейбол, психологический тренинг и так далее. Главное, чтобы в этом деле все были на высоте компетентности. Не переживайте, без всяких усилий лидерство перейдет к вам. В группе сразу будет установлен тот порядок, который хотите вы.